Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение библейской истории Ветхого Завета, мы вновь и вновь убеждаемся в верности Божией, когда Он обещает явить свою милость или совершить суды праведные. Так и в событиях возвращения иудеев Южного Израиля из пленения Вавилонского. Бог возбудил сердце царя персидского Кира, которому и Вавилон был подчинен, дабы в 536 году до Рождества Христова Кир издал указ, что евреи могут возвращаться в Иерусалим, строить храм живому Богу и отстраивать святый город. Этот год в истории Израиля является незабвенным годом. Через пророка Иеремию Бог открыл свой план, что пленение Израиля будет длиться 70 лет. Иеремия 25 глава 11 стих. На протяжении всей истории Израиля Господь явил свою верность, Его откровения исполнились в точности, так и до сего дня Божие предвозвещание исполняется и исполнится то, что предсказано, но еще не исполнилось. Такие поразительные предвозвещания о пришествии на землю Господа Иисуса в теле человеческом, Его смерть и воскресение. Все они в точности исполнились. Наше переживание также подтверждает это. Итак, главные руководители с 50 тысячами иудеев пустились в далекий и тяжелый путь в Иерусалим под водительством Зарававеля Шишарбаца в 536 году до Рождества Христова. Он был княжеского рода, царская кровь текла в его жилах. Однако самое главное то, что Зарававель был глубоко духовным человеком. Он доверял Господу Богу это странствование в родную землю и Иерусалим. Просто удивительно, что царь Кир позволил такое возвращение израильтян в первом году после поражения им Вавилона и своего царствования. Пророк Даниил, уважаемый царским дворцом Вавилона, был, несомненно, почтен и царем Киром. А Даниил из пророческих свитков книг ясно видел, что 70 лет пленения приблизились к концу. Божественная арифметика пророчеств, как она точна и правдива. Даже не Даниил был главной причиной, но сам Всевышний Бог возбудил дух Кира издать этот указ об освобождении иудеев, даруя им возможность возвратиться в родную землю, в Иерусалим. За Зарававелем, как мы уже говорили, шел с народом священник Иисус, внук первосвященника, и 10 других старейшин Израиля. Сердце Даниила было в Иерусалиме, но ему было в то время около 90 лет, и он, по-видимому, оставался советником при царском дворце Кира в Вавилоне, хотя он и умер на чужбине, но его светлая личность была почтена Богом, так как Даниил много молился об исполнении плана Божия возвратить иудеев в Иерусалим в Иудею. Он являлся неоцененным служителем Бога и народа его. Часть его пророчества еще ожидает своего исполнения. Трудное путешествие в Иерусалим совершалось иудеями без ропота и страха при охране Божией и стражи. Зрелище этого каравана было необычайное. Только представьте себе 8136 верблюдов, лошадей и ослов везли и несли питательные запасы, священные сосуды храма, вывезенные в Вавилон победителями, несомненно, те, из которых пил вино Валтасар с вельможами, не думая о своем конце. Возможно, что среди 50 тысяч возвращенцев были и некоторые израильтяне, взятые в плен потомками их, Ассирией в 722 году до Рождества Христова. Волнующие сердца чувства наполняли возвращавшихся в Хаорец, землю Богом их дарованную. Они не видели красоты храма, разрушенного, блистающего золотом, разве некоторые, будучи маленькими детьми. А теперь их ожидала руина города, храма и всей земли. Воистину, их вера и любовь к Богу и к родной земле укрепляла сердце. Оставили они Вавилон, Медоперсидскую, с большим воодушевлением, надеждами, как всегда люди-патриоты себя чувствуют. Но вот пришлось им встретиться с реальностью опустошения и бедствия. Многие из них занимали высокие положения в Вавилоне, а теперь избрали скорбь и трудности. По причине возвращенцы рассеялись по Иудее в поисках своих родных мест, дабы там как-то просуществовать с семьями своими. В седьмом месяце раздался зов собраться в Иерусалим на праздник Кущей. Среди руин храма был сооружен жертвенник, и установленные жертвоприношения были совершены. Эти утренние и вечерние жертвоприношения и славословия имени Господня продолжались все эти дни праздника. Много дум, много бесед и выраженной печали, молитв и слез, несомненно, имели место. Но Зарававель и Иисус тихо ободряли народ упованием на Всевышнего Господа Бога, в котором была их помощь. Зарававель был назначен губернатором Иерусалима. Ясно из этого следует, что царь Кир не был озабочен развитием малой Иудеи и доверял Зарававелю и Даниилу, что главным образом они и народ были озабочены восстановить храм и Иерусалим, которые были в полном запустении и руинах. Кир даже послал и небольшую воинскую охрану от разбойников, нападавших временами на большие караваны. Те же израильтяне, которые остались в Медоперсии, в Вавилоне, на восток от Иордана, несомненно, были заинтересованы будущими сведениями о положении в Иудее, что могло воздействовать на их решение вернуться в родную землю отцов их. Как мы уже упоминали раньше, возвратившиеся в Иерусалим иудею устроили жертвенник для жертвоприношений и славословие имени Божия. Читаем в книге Ездры, 3 главе. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы были уже в городах, тогда собрался народ, как один человек, в Иерусалим. И встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафеилов, и братья его и сотрудники, и соорудили жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем возношение, как написано в законе Моисея, человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и начали возносить на нем всесожжения утренние и вечерние, и совершали праздник кущей, как предписано, с ежедневными всесожжениями в определенном числе по уставу каждого дня. 3 глава с 1 по 4 стих. Также и после праздника кущей израильтяне совершали приношение этих жертв, свидетельствующих о грядущем Христе, Мессии, который во плоти явился почти через 500 лет и стал жертвой на Голгофском кресте во спасение всего мира. Хотя царство израильское и пережило печальное разделение на южное и северное царство, но Иерусалим был для всех их священным центром, городом святого Бога. Этот город и храм, возвратившиеся иудеи, начали при великих трудностях восстанавливать и строить. Народ немного устроился в родной земле, и только во втором месяце второго года начали иудеи восстанавливать храм. Читаем в книге Ездр, 3 главы, 8 стихе. «Во второй год по приходе своем в Иерусалим и к храму Божию, во второй месяц Зарававель и Иисус и прочие братья их священники и левиты и все пришедшие из плена положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами». 3 глава, 8 стих. Ревность народа и священников и левитов бывала велика. Как один человек. Звучит часто о единодушии в труде. Милостив был к ним Господь. Аминь.